Спать – одуреешь. Читать – но в санных путешествиях, когда взвешивается и учитывается каждый килограмм, библиотеку обычно составляют только два тома – астрономический альманах и логарифмы. А чтение таких увлекательных книг отупеешь еще скорее, чем от сна. Разговоры тоже не вяжутся. Спутники не менее раздражены вынужденной задержкой. Остается сидеть и рассматривать парусину палатки. Нудно, скучно, тяжело. Не выдержав, вылезаешь из палатки. Вокруг без перемен. Все бело. Ни одного темного пятна, ни одной тени. Небо, берег, снег, лед. Все укутано, поглощено плотным белым туманом. Чувствуешь себя сидящим под колпаком из белого матового стекла. Разнообразие вносят только временами налетающие шквалы ветра и метели. Такова сегодня погода. Таковы наше времяпрепровождение и настроение. Так с раннего утра. Ни о какой съемке и думать нечего. Конечно, отказавшись от съемки, мы бы могли двигаться в любую сторону. Но мы приехали сюда не кататься, поэтому сидим и успокаиваем себя мыслью, что выдержка – одна из лучших добродетелей полярника. После полудня я все же не выдерживаю. Подвязываю лыжи, вооружаюсь палками, карабином, компасом и беру курс на предполагаемую вершину бухты. Несколько десятков шагов, и лагерь теряется в молочном тумане. Впереди тоже ничего не видно. Я один. Дальше и дальше в белую мглу. Какой-то новый мир, весь молочный. Вот и берег. Туман здесь как будто реже. Временами видимость увеличивается до 150-200 метров. В самой глубине бухты русло речки. Ширина его около 100 метров. Осенью здесь должно быть сочился маленький ручей. Сейчас он скован льдом. Весной, в период таяния снега, здесь, наверное, шумит бурный поток. Ил, вынесенный им, почти на километр коркой покрывает лед бухты. Значит, бухта в этом году не вскрывалась. На коричнево-красной корке ила многочисленные следы гусиных и куличковых лап. И они бывают здесь. Больше часа я скольжу на лыжах вглубь земли. Кругом пологие возвышенности. На южных и западных склонах холмов пятнистая тундра с теми же растениями, что и на мысе серпа и молота. Северные и восточные склоны совершенно голы. Пересекаю совсем свежий след песа. Опять появляются две пуночки, вероятно, те же самые. Попискивая, они долго сопровождают меня в молочной мгле. Осмотрев еще километра два северного берега бухты, я пересекаю ее, нахожу наш вчерашний след и по нему добираюсь до лагеря. Вечером опять заголосила метель. Неужели и завтра мы не сдвинемся с места? 7 октября 1930 года. Прошли 25,9 километра. Лагерь раскинули у высокого мыса, сложенного известняками. Вчера, соответственно этому месту, на карте лежало белое пятно, а с сегодняшнего дня на ней появился мыс. Называется он Октябрьским. Вечер удивительно хорош. Тихо, тепло. Всего лишь минус 10 градусов Цельсия. Шутим. Летний вечер в деревне. В палатку не спешим. Долго сидим на заваленке, или точнее, на санях, стоящих рядом с палаткой, в одних рубашках. Они у нас из тонкого оленьего меха. И ужинаем прямо на снегу, около шипящего примуса. Журавлев вспоминает, что сегодня день его рождения, и огорчается, что юбилей получился сухой. Ему 38 лет. Из них 13 проведено за полярным кругом. Первый раз он выехал на новую землю 14-летним мальчиком. Потом по 2-3 года жил на этой земле безвыездно. Попадая на материк, он уже не мог там засиживаться и снова возвращался в Арктику. Она его тянула обратно, как весной тянет птиц. Многие из его товарищей не сроднились с Арктикой, даже не взлюбили ее, а энергичная, деятельная и независимая натура Журавлева подошла здесь как нельзя лучше. В 13-летней борьбе с природой, той борьбе, в которой нередко неудачный выстрел, неосторожное движение в вертлявом промысловом тузике или лишний упущенный день в промысле угрожают голодом, цингой, а может быть и гибелью, наш товарищ получил высшее образование полярного охотника. Он отличный промысловик. Сотни моржей и белух, тысячи тюленей и белоснежных песов добыты им за многолетнюю охоту. Он доволен и горд своей профессией, своим умением, опытом и знанием повадок зверя. Упорство в борьбе с суровой природой, осознанный риск и даже своеобразное полярное ухарство – все это сыграло решающую роль в согласии охотника пойти в нашу экспедицию. Погода сегодня нас баловала целый день. С утра мы закончили съемку бухты Советской. Она почти на 100 километров вдается вглубь берега. Ее ширина колеблется от 5 до 15 километров. Правильнее, пожалуй, ее было бы назвать заливом. Миновав бухту, двинулись дальше вдоль берега, круто повернувшего на север. Здесь берег тоже известняковый, крутой, а в некоторых местах образуют небольшие обрывы. Перед мысом Октябрьским увидели несколько айсбергов. За мысом их больше. Где-то близко еще живет большой ледник, от которого они отрываются. Между айсбергами молодой лед. Он очень недавнего происхождения, местами еще темный и покрыт вымершей солью. Скорее всего, это бывшие полыньи, промытые снизу течениями, а сверху пресной водой в период